Фрисби понял, что Селия стреляла в него. Он чувствовал странный жар в животе, его рубашка была мокрой. Он еще раз ударил Селию, проломив ей череп. Потом услышал крик, чьи-то руки оттащили его в сторону, вырвали у него револьвер. Как странно было чувствовать такую слабость. Он больше ничего не видел. Кровь текла по его лицу из ран, нанесенных Селией. Он повернулся на бок и замер. Ему казалось, что прошло очень много времени, прежде чем коснулись ощупывающие руки. «Осторожно», — проговорил он слабым голосом, — «она стреляла в меня». Руки повернули его на спину, платок вытер лицо. Он открыл глаза и увидел полицейского. «Вы пришли слишком поздно». Кровь заполняла рот. «Я пытался сделать ей одолжение, но у нее было оружие». «Она уже умерла», — ответил полицейский, расстегивая Фрисби жилет и глядя на большое кровавое пятно на его рубашке. «Скажите, я умру?» У полицейского было именно такое впечатление, но он ничего не ответил. Он убедился, что Фрисби не может пошевелиться, и встал. «Я тороплюсь. Где у вас телефон?» — В конце улицы, но не уходите. Я хочу сделать одно очень важное заявление. — Все же будет лучше, если я пойду и поскорее извещу о случившемся в полицию, — нерешительно начал полицейский. Он был еще очень молод, и с ним ни разу не происходило ничего подобного. — Запишите все, что я вам скажу. Снова проговорил Фрисби. В его голосе звучал приказ. «Труп Корнелиуса Вайдемана находится в подвале ателье Теда Видби в доме номер 24 на Ленокс-стрит. На трупе спрятано 3 миллиона фунтов стерлингов. Ролла ищет его». Агент уже слышал разговоры о Ролла. Он все записал в свою записную книжку. И был только очень смущен, видя, как дрожит его рука. Но он понимал, что все, что сейчас продиктовал ему Фрисби, было слишком серьезно. Но в то же время он допускал, что это просто бред. «Я быстро вернусь с врачом», — сказал он, выпрямляясь. «Скажите в полиции, чтобы они сразу же пошли к Видби», — настаивал Фрисби. «А то будет поздно, Ролл опередит». Он не мог допустить, чтобы то, что уплыло от него, попало в руки Ролла. Полицейский еще раз взглянул на Фрисби и снова почувствовал себя смущенным. Потом поправил юбку на Селии. Ее кофейного цвета ляжки казались ему неприличными. Фрисби закрыл глаза, ему стало холодно. «Скорее!» — попросил он. Он слышал, как полицейский покинул комнату и оставался неподвижным, чувствовал, как кровь медленно вытекает из его ран. «Итак, Селия мертва. Может быть, он тоже умрет. Какое невезение! Но все это теперь не пугало его. Может быть, это и хорошо? Может быть, тогда он избавится от этой страшной боли?» Когда полицейский добежал до телефонной будки, голова Фрисби уже откинулась назад.